Глава 10. Обманы Барнабаса Злина. Выздоровление. Старые стенные часы в резном деревянном футляре пробили 7. Телефон по-прежнему молчал. Значит, мама вот-вот приедет. А что, если она вернется домой раньше, чем появится Варя? Зеленый Клим начинал волноваться. Дорога, по которой шли Маруся и Варя, была песчаной. Но от жары и суши песок превратился в пыль. На небе по-прежнему не было ни облачка. Вдоль дороги не росло ни кустов, ни деревьев. Раскаленная пыль шебаршила в горле. Даже ноздрям было жарко дышать. «Аланчик, сотвори чудо, хоть кружечку воды», — взмолилась Варя. «Не могу, это не мое время», — мрачно отозвался Алан Мелик из кармана. Он и сам весь завял от жары. У него даже сил не хватало хвастать своим могуществом. Пыльная дорога сделала крутой поворот. И вдруг... Вот, пожалуйста, вот и не верь в чудеса. За поворотом открылся вид на большой, свежий, прохладный сад. «Ой, смотри, смотри, Маруся!» — воскликнула Варя. «Светит месяц, светит ясный». «Что-то мне не нравится этот сад», — сказала Маруся. «Не хочется туда». Откуда он тут взялся? Почему он такой зеленый в этакую-то сушь? Да о чем ты? Это же оазис. Мне папа рассказывал, так бывает. Сухая, жаркая пустыня, а потом вдруг посередине оазис. И вода, и прохлада, и все растет. Варя кинулась в тень под деревья. Маруся, неохотно свернув с дороги, пошла следом. Сад был не огорожен, и дорога устремилась прямо в прохладу. Там на деревьях зрели диковинные плоды. Они были крупные и желтые, и напоминали дыни. Но дыни ведь не растут на деревьях. На высоких кустарниках цвели цветы, похожие на азалии, только много крупнее. Летали прохладные ветерки. Сразу стало легче дышать. Они сели на мягкую траву под одним из деревьев. Алан Мелик вылез из кармана и тоже расположился на травке. Где-то невдалеке слышалось журчание ручейка. «Маруся, я хочу пить», — сказала Варя. «Я пойду посмотрю, что там журчит. Может, там родничок, и можно из него попить?» «Лучше потерпи», — сказала Маруся. «Что-то тут нехорошее. Неправильное что-то». «Но почему? Чего ты какая-то?» — спросила Варя. «Что может быть неправильного в деревьях и кустах? Вот тут где-то близко водичка, слышишь? Я сейчас только попью». «Погоди», — сказала Маруся. Но Варе не терпелось сделать глоточек холодной воды. Она не стала слушать Марусю. И действительно, всего в двух шагах увидела бьющий из-под земли родничок. Варя присела на корточки, зачерпнула ладонями воду, напилась. Вода была холодная, прозрачная, вкусная. Варя сполоснула лицо, еще напилась. И пошла обратно. «Маруся, а ты не хочешь водички?» — сказала она и вдруг замолчала. Вот дерево, под которым они сидели, вот и трава примята. Но Маруси под деревом не было, и Алан Мелика не было. «Куда это они подевались?» — с тревогой подумала Варя. «Маруся!» — позвала она. Но никто не откликнулся, не отозвался. «Маруся!» Маруся не отвечала. «Сейчас вернутся», — успокоила себя Варя. Ветки ближайшего куста зашевелились. «Ну вот, Маруся возвращается», — подумала Варя. Но это была не Маруся. Из-за куста вышел какой-то человек и с приветливой улыбкой обратился к Варе. «Ты что тут делаешь, девочка?» «Я?» — переспросила Варя. «Я жду Марусю». «Марусю?» «Это хорошо», — сказал он. И Варя не поняла, что он, собственно говоря, одобрил. «Она сейчас придет», — сказала Варя больше для самой себя, чтобы себя успокоить. «Ну, не совсем сейчас», — сказал незнакомец. И снова улыбнулся Варя обаятельно и мягко. Выглядел он совершенно как обыкновенный человек, в светлом летнем костюме, с пестрым шейным платком под белой рубашкой. И было это странно видеть здесь, в стране тут, где все было таким чудным и необычным. «Давай познакомимся», — сказал он. «Меня зовут дядя Боря. А тебя как?» «Варя». «А дальше? Полностью. Варе за все 6,5 лет ни разу не приходилось называть себя по имени-отчеству, поэтому она даже не сразу сумела сказать «Варвара Павловна». «Ну вот, Варвара Павловна», — сказал дядя Боря, «в этом чудесном саду, почему не назвать его райским садом, есть замечательная беседка. Мы пойдем туда и посидим там, и подождем Марусю». «Откуда же она узнает, что мы там?» «Она уже знает. Я сказал ей, сказал». «А куда она ушла? Почему не дождалась меня?» «Я поделился с ней одним секретом. И это очень важно для вашего дела. Ведь у вас есть серьезное дело, да?» Так, разговаривая, Варя и дядя Боря дошли до маленькой беседки. Беседка была резная, белая. Она напоминала пластмассовую шкатулочку, какую бабушка Оля подарила маме на день рождения. Внутри беседки были удобные скамейки. Пахло то ли розами, то ли жасмином, или еще какими-то неведомыми, очень душистыми цветами. «Тут мы и посидим», — сказал дядя Боря. «Посидим, побеседуем». Он протянул руку куда-то за спину и подал Варе мороженое на палочке, завернутое в серебряную бумагу. Мороженое было облито шоколадом, а внутри оно было розовое и по вкусу напоминало клубнику. Но вот что удивительно, чем ласковее разговаривал с Варей дядя Боря, тем неприятнее ей становилось. Прохлада, такая приятная поначалу, стала делаться холодом. Варю точно познабливала. Было как-то странно, нехорошо, а от чего она не могла понять. Варя доела мороженое, завернула палочку в серебряную бумагу и вдруг как-то ненароком взглянула своему собеседнику в глаза. Потом Варя так никогда и не смогла объяснить, что же она в них увидела. В них была какая-то серая, холодная пустота. От этих глаз нападала какая-то безнадежность и тоска. Варя вдруг поняла, что все, все, и сад, и дядя Боря, и его улыбки, все это ложь. Ложь и погибель. Она вспомнила, что говорил Яшмовый рыцарь. Конечно, это все ложь, обман. А перед ней никто иной, как сам Барнабас Злин. Только не бояться. «Только не бояться», — шептала себе Варя. Нет, она не боялась, но холодные, недобрые, ледяные глаза напоминали ей что-то страшное и очень далекое. Точно когда-то она их уже видела, и что-то очень плохое случилось. Таилась в этих холодных, злых глазах какая-то большая беда. И вот что-то схватило Варю за горло. Стало трудно вдохнуть. Подступил кашель. Начался приступ астмы. «Маруся! Осей!» — позвала Варя с отчаянием. Крошечная яркая точечка мелькнула возле беседки. «Я здесь, Варварушка, я здесь». Осей положил руку Варе на лоб. Ей стало немного легче. «Прочь отсюда, злой колдун Барнабас Злин! Ты не можешь победить ребенка, ты это знаешь!» «Знаю, Осей, хранитель свечи», — холодно засмеялся Злин. «Но кое-что я все-таки могу, а?» «Варя, не бойся, он сейчас уберется отсюда. Но пока он здесь, без страха посмотри ему в глаза. Смотри, смотри внимательно!» Варя посмотрела. «Да-да, конечно. Давным-давно, когда-то, в те времена, которые она едва помнит, являлись ей эти глаза во сне, а может и не во сне. Только это было ночью. В темноте она и закричала от ужаса. И тогда началось это удушье и кашель. С этого началась болезнь. Смотри, теперь ты видишь, что нечего бояться этих глаз. Он не может ничего с тобой сделать. У него не хватит сил победить твою доброту и Марусину привязанность к тебе, и мою любовь. «Поняла, девочка? Поняла?» Варя почувствовала, что ей совсем легко дышать. И кашля как не бывало. «Больше и не будет никогда», — сказала Сей. «Все. Никакой астмы. Забудь о ней». «А река все равно погибнет!» — крикнул Барнабас Злин. Его человеческие черты вдруг исказились, лицо стало сморщенным, уродливым, потом он весь растаял в воздухе. И тут же беседка сделалась уже вовсе не беседкой, потому что исчезли ее резные стенки и перильца, а вместо них была густая паутина, противная, липкая, пыльная. «Варварушка, спокойно, не пугаться». И тут Варя поняла, что она не боится. Не боится, и все тут. «Кругом пустота», — доносилась из-за картины. «И мне все равно, есть ты или нет, есть река или нет, мне все безразлично. Только можно же иногда и развлечь себя, а? Как ты думаешь? И завязать речушку в узелочке. Ха-ха-ха. Себе-то я не безразличен, а? Для себя-то я есть, и еще как есть». «Сейчас ты уйдешь отсюда», — сказал Осей. «Я знаю, чего ты не выносишь. Ты не выносишь ничьей радости. Варварушка, подпевай. Это песня радости. Она прогонит злина, вот увидишь. Надолго прогонит». Осей помурлыкал сначала, вспоминая какую-то мелодию. Потом стал петь, а Варя стала ему подпевать. «Радость, если солнце светит, если в небе месяц есть. Сколько радости на свете, не измерить и не счесть. Только радостные слышат песню ветра с высоты, как тихонько травы дышат, как в лугах звенят цветы. Только тот, кто сильно любит, верит в светлую мечту, не испортит, не погубит в этом мире красоту». «Вам все равно не найти волшебные слова», — послышался сопровождаемый карканьем удаляющийся голос Барнабаса Злина. Видно, к нему присоединилась его верная подружка, крыса-ворона. И в тот же миг липкая паутина вокруг Вари и Осея точно растворилась. Роскошный цветущий сад заколебался в воздухе, превратился в дым и растаял. Вокруг них была просто голая сухая земля. «Куда же все подевалось?» — спросила Варя. «Обманный это был сад», — объяснил Осей. «Тише!» — вдруг сказал он. «Слышишь?» «Варя, где ты? Я тебя перестала слышать, Варя!» «Здесь я, здесь!» — закричала Варя изо всех сил. «Маруся, я здесь!» Радость-то какая! К ней бежала Маруся, мягко переваливаясь на своих плюшевых лапках, а за ней следом семенил Алан Милик. «Ну, конечно же, ведь у Маруси не было карманов!» «Варенька, Варенька!» — запричитала Маруся. «Наконец-то я тебя нашла! Что случилось? Почему ты звала на помощь? Я только слышала твой голос, а тебя никак не могла найти. А потом и вовсе перестала тебя слышать». «Марусенька, это должно быть крыса-ворона подделывала мой голос». «Да что ты говоришь!» — воскликнула Маруся. «Осей, и ты здесь! С Варей было что-то ужасное?» Варварушка такая молодчина, что и сказать нельзя. Самого Барнабаса Злина не испугалась. «Светит месяц, светит ясный. Ты только подумай, как мне не хватило ума догадаться про обманный голос. Уж очень я испугалась за Вареньку. Когда кого-то слишком любишь, делаешь глупости», — добавила она со вздохом. «Алан Милик, полезай в карман», — сказал Осей, сажая его в карман своего серебряного плаща. «Теперь, я верю, все образуется. Все теперь пойдет на лад. Но нам все-таки необходимо добраться до края колосистых трав», — сказала Маруся. «Только у нас все так перепуталось, что я и не соображу, в каком направлении нам идти. Прямо от сломанной загородки налево, на холм, с холма и опять прямо», — это сказал Алан Милик. Видно, время было опять без пяти. «Интересно, без пяти что?» — подумала Варя. «И что это за загородка?» «Видите, как отлично он работает, когда в кармане?» — засмеялся Осей.